Глава 16. Походка шпиона. «Что это ты делаешь, маленькая летучая крыса?» Френ зависла в воздухе и, быстро спрятав за спиной книжку «Как ходят шпионы и другие полезные походки», глянула на мисс Хекс. «Ничего, большая старая уродина», — ответила фея и пробормотала себе под нос. «Френ, ну кто же так ругается?» Френ действительно не особо умела ругаться. У нее гораздо лучше получалось петь под водой, кататься на роликах и обедать с кошками. «Тогда проваливай отсюда! Давай-давай! Брысь!» Медленно, широкими шагами, в общем, настоящей шпионской походкой, Френ прошла по воздуху мимо окна. Мисс Хекс тут же задернула дырявые занавески. Но Френ успела заметить в комнате шестерых ведьм в ярких нарядах. Рядом высились груды огромных сырных голов, а ведьмы, противно ухмыляясь, смотрели на зеленое яблоко. «Сапожик, знаете Нотти, хозяйку лавки Джем и Кошки? Давайте нарядим ее кошек в маленькие ведьмовские коробки!»